Глава 5. «Филин!» Меня окликнул дуболом. «Что, не видишь, я в печали?» «Хватит фигнёй страдать. Нам нужен мифрил». «Закажите на аукционе». «Наша крепость – изолированная область. Тут аук не работает. Придумай что-нибудь». «Без него никак?» «Никак». «Эх, ничего без меня не можете. Ладно. Моргенхант!» «Что?» «Бери белую простыню, зови парламентёров». «Парламентёров?» «Ага, парламентёров. Надо же нам достать ценный ресурс». Ну ладно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Знаю, знаю, не переживай. Дис, хватит соляной столб изображать, а то я по лицу вижу, уже жалеешь, что со мной связался. Притащи со своими архаровцами сюда какое-нибудь кресло и накидай на него шкур, чтобы выглядело солидно. Сейчас один вопрос решу, побеседуем». Через 40 минут со стены была спущена веревочная лестница, по которой залез Моргенхант, а за ним несколько воинов в сеющих доспехах. Я встречал гостей на импровизированном троне, стоявшем на помосте. Одеться я так и не удосужился. На спинке кресла балансировал кошмарик, помахивая косой. «Ричард, рыцарь света, 132 уровень, 74 тысячи жизней». «Итак, славный воин, я тебя внимательно слушаю». «Слушаешь? Это я тебя слушаю, мятежный маг. Ты поднял восстание. Ты, маг разума, подчинил себе несчастных, отравив их слабые души ересью, окунув в пучину войны. Ты в ответе за сожженные поля, загубленные души. Бла-бла-бла. А еще я сижу перед тобой в одних труселях, а вон там вращается раскаленная елдовина, которая очень странно выглядит. Эта вещь уничтожит всю вашу армию, а вы даже в ответ ничего сделать не сможете». Я закинул нога за ногу и почесал пятку. «Ты безумен!» «Я безумен? Я нормален, мой милый Ричард. Я нормален настолько, что пара анекдотов на пьянке в захолустном городе подняло восстание. Я вырвался из лап смерти, разорвав оковы времени, чтобы угодить в руки людей, что постоянно меня попрекают победой и обещают показать, что бессмертие хуже смерти. Знаешь, я даже им начинаю верить. Не я сделал культ не смерти, а умирания. Не я демиург этой реальности, в которой из людей лезет вся гниль, и все этому радуются. Считают нормальным. Свобода. Ты бессмертный?» «Я...» С рыцаря слегка слетела его самоуверенность. Я задумчиво обошел вокруг рыцаря по кругу и поскреб отполированный панцирь ногтем. «Ты игрок?» «Да». «Нормальный игрок, не оцифрованный?» «Да, но...» «Тогда какого хера ты мне несешь всю эту пафосную чушь? Чего тебе не хватает в реальном мире, что ты тут, в сверкающих латах, выступаешь перед свихнувшимся менталистом, рассказывая ему, какой он мудак? Что тебе не хватает в реальной жизни? Девушки не дают, работы нет, адреналина не хватает? Посмотри на него!» Я ткнул пальцем в профа. «Он мертв. Ты, наверное, даже можешь сходить к нему на могилу. Он ищет тут знания о людях. Он хочет найти в мире виртуальном слова, чтобы передать в мир реальный. И мир реальный станет, а вдруг действительно станет лучше. Для него виртуальность – это шанс. Или он. Теперь Фауст. Тут он прячет своих демонов, чтобы они не вырвались на свободу и не пролили кровь там, где нет точек возрождения. Для него мир – тюрьма. Он как кусок урана в свинцовом контейнере. Или вот, например, Венсер. Знаешь, что тут он нашел? Офигеешь! Любовь! Элспер, не красней, я вижу, когда у мужика все серьезно. Каждый из нас пришел сюда на эту помойку, на свалку выкинутых мечтаний, амбиций, желаний и страхов зачем-то, чем-то важным. А зачем пришел сюда ты? Старые масоны могут часами отвечать вопросом на вопрос? Я отвечу. Я сюда не пришел, я отсюда ухожу. Ухожу туда, откуда ты зачем-то сбежал. Только вот для этого мне нужна малость — стать богом. Знаешь, это ведь больно. Все, что любил, мертво. Все, что я искал, потеряно. Все, что я знал, не актуально. Во все, что я верил, стало пшиком, иллюзией. Нельзя убивать? А почему? Все воскреснут. Ну ладно, неписи не воскреснут, а игроки вполне. Пытать нельзя? Нельзя причинить боль? О чем вы, батенька? У всех фильтры. Гордыня, сотворение кумира, гнев, насилие, людоедство. Все в рамках игровой концепции. Магия не чудо, а некий факт физического мира. Как туалетная бумага в супермаркете. Что тут можно создать? А теперь ответь мне, добрый воин, воин света. Зачем ты тут? Не знаю. Я не знаю. По лицу Ричарда текли слезы. Ладно, не горюй. Я вообще к чему это говорил? Это ведь мифриловые доспехи. На стене заканчивали монтировать сверхвысокотехнологичную 5-метровую пушку с системой дульной зарядки и магическим рабочим телом. Вы создали легендарную вещь «Пушка Хаоса». Получен рецепт. Это оружие может изменить мир. Каких демонов вы выпустите еще? Желаете изменить класс на «Безумный инженер»? Нет, ну его нафиг, мне и так неплохо. Когда орудие установили на лафет, Селена что-то пропела. На ее вытянутых руках появился огненный шар метров 2 в диаметре, который начал уменьшаться, и когда он стал меньше 20 сантиметров в диаметре, чародейка аккуратно закатила его в дуло. Сверху опустили снаряд, простую стальную болванку. Я долго наводил его на самое большое скопление солдат. Заряжающая команда оперативно спрыгнула со стены и залезла в смонтированный прямо в центре площади дзот. Там уже валялись пленники. Воины Диса, да и он сам, забаррикадировались в казарме. «Ну что, мир магии, знакомься, это прогресс!» И нажал на кнопку. Взрывом меня оглушило. Через мгновение я очнулся, но уже на точке респауна. Крыши на донжоне не было. Знакомься, Олег, это магия. Морген кинул мне ролик с испытаниями. Вот я произношу речь, вот жму на кнопку, пушка выплевывает струю пламени, снаряд, видно при замедлении, прогибает барьер и буквально в 2 метрах от солдат меняет импульс на обратный. Вращающаяся болванка, кувыркаясь, летит обратно, сбивает пушку со стены, меня вообще разносит на кусочки и сносит крышу. Сама пушка, кстати, не пострадала. Не паниковать, не паниковать. Должны же быть еще варианты. Элспер, поднимись со мной на стену. На стену поднялась вся команда с кошмариком во главе. Химера тут же начала с аппетитом жрать мои останки. Кинь заклинание лечения в какого-нибудь солдата, который поближе. Ничего не понимающая жрица сделала требуемое. Светящийся сгусток пролетел через невидимый барьер и подсветил фигуру одного латника. Тот испуганно дернулся и непонимающе застыл. В стане противников засуетились маги. «Идея ясна? Или еще раз объяснить?» Снова на собранных столах замелькали чертежи. Снова начала твориться жуткая магия. «Дис!» «Да, Ярл!» «Что думаешь о том, в какую историю ввязался?» «Страшными силами повелеваешь, Ярл!» «Да какие там страшные силы, Дис? Простой расчет. Нет ничего невозможного. Одолеем имперцев. Теперь у нас есть огромные пушки. Они решают все. Знаешь, как на одном митинге было? У нас есть права. А у нас танковые пулеметы. Ну ладно. Да при чем тут пушки? Забавные безделица. А о чем ты? Я про чародеек. Мы зависли, непонимающе уставились друг на друга, хлопая глазами, как рыбки в аквариуме. В смысле? Но магия, она ведь такая жуть непокорная. Скольких я знал чародеев, чтоб себя и душу потеряли, силой не справишься. Один раз и сам видел. А бабы еще страшнее магии. Не поймешь, не предскажешь. Что у них на уме, одним богам ведомо. Да и то не всем. А тут чаровница. И ладно бы та, что жрица. Дело хорошее, рано врачевать. Твоя-то зазноба, как глянет. Хоть сам на погребальный костер ползи. И на тризну брагу выставляй. Баба бешеная, чаровница сильная. Да еще и пламенем повелевает. Ну, а я-то тут при чем? Дык-ка ты ж того, ярл, ночью с ней тогось. Тогось и дело житейское. Если с бабой нормальной, то да, а то чародейка. И как орала, как орала. И слушает она тебя еще. И не только как командира, и не только как мужика. Странно так слушает и смотрит. Так у меня команда на горизонт смотрит, когда на ладье в море уносит и берега теряем. Так что ярл такую бабу укротил, с теми ратниками справиться проще. Ладно, Дис, я тебя понял. А про меня что скажешь? Опасный ты человек. Если тебе плохо желать, то говорить нельзя. Ни в коем разе. Сразу в зубы. Иначе беда. Заговоришь, сомнениями отравишь. Хоть сразу в петлю. Да, тут ты прав. Сразу вспомнилась стародавняя история. Тогда я был еще веселым студентом, мечтал стать крутым инженером и, наверное, был счастлив. Было дело в общежитии, то ли на третьем курсе, то ли на четвертом. Шел я с другом по коридору, навстречу нам шествовала парочка. Очень уставшая девушка и крайне затраханный парень. Выглядели они так забавно, что я не удержался и мысль свою озвучил. Какими путями, не знаю, слышать меня в тот момент парочка точно не могла, слова мои дошли до ушей той девушки. И вот на следующий вечер встречает меня у общаги тот самый парень с великолепными претензиями типа «Ты оскорбил мою самку!». Парень допустил стратегическую ошибку. Надо было мне сходу давать зубы, как сказал Дис, а потом уже вести разговоры. Но он решил поговорить. Через часа два, накачанные пивом по самые брови, мы сидели на лавочке во дворе и вели неспешный разговор. «Но вот ты подумай, а вдруг бы я был ХМС по боксу, и что дальше? Где бы ты был?» «Известно где, в травме». «Ну вот, ну и кто она после этого? Обидели ее, видишь ли? Это не дело ведь?» «Не дело». «Ну и кто она после этого?» «Кто?» «Дура! Вот!» «Может, ну её нахер?» «Знаешь, а действительно...» После этого он достал мобильный телефон, набрал номер и в ответ на... «Ты с ним разобрался?» Подрезюмировав, «Иди ты нахер!» Потом было стыдно. «Тьфу ты, заболтал меня, Дис!» «Дело, в общем, у меня к тебе. Ты катапульты строить умеешь?» «Невелика наука!» «Ну, тогда собери тут требьющет, чтобы камень подальше запулить в центнер весом. Справишься?» «А то ж, всё будет. Только зачем?» «На всякий случай. Действуй!» Дис ушёл, раздавая команды своей дружине, а я отправился к своему безумному ОКБ. Там вроде бы уже заканчивали. Половина двора была расчерчена рунами и пентаграммами. В некоторых из них лежали трупы эльфа. «Ну что, господа, хвастайтесь!» «Вот!» Огурец уступил мне дорогу. На столе лежал снаряд, очень похожий на испытательную болванку. Только вся его поверхность была покрыта рунами. Под поверхностью материала что-то клубилось и вспыхивали багровые искры. «Бабахнем!» «Можно и бабахнуть. Затащите пушку на место». Через полчаса пушка была снова смонтирована на лафет, а народ попрятался. «Теперь, надеюсь, получится». Раздался взрыв, и снаряд в сверкающем пузыре полетел в сторону имперцев. Щит не сработал, снаряд попал в самое плотное скопление солдат. В ту же секунду там вспыхнул пузырь тьмы 200 метров в диаметре. Через его матовую поверхность начали просвечивать всполохи пламени, которое сменило цвет на синий и начало вращаться. Прошло еще пару секунд. Вращение ускорилось, и пузырь вжался в точку, из которой в небо ударил луч света. На месте попадания снаряда осталась воронка с ровными краями. Тут же посыпались сообщения об убитых противниках. Снаряд уничтожил сразу 7000 человек. Я получил 20 уровней. Это победа. «Народ, мы ломим, шведы гнутся. Давайте еще 30 снарядов, и мы закатаем имперцев в асфальт». «Филин, тут видишь, какое дело». Огурец явно собирался огорошить меня какой-то плохой новостью. «У нас материалов ровно на один снаряд было. Больше мы их не сделаем». «Приплыли».